Глава вторая. В полукруглой гостиной с большим панорамным окном сидели куклы в разных платьях. Две, брюнетка и блондинка, играли в странную игру на круглой доске, сняв часть фишек, а оставшиеся старались бросить так, чтобы они прокатились по краю. Одна, с длинной ажурной пепельной косой, слушала что-то, иногда прижимая ладонью надетую на ухо спираль с кристаллом, и чуть покачивалась в такт или кружилась. Летящее платье с широкими рукавами делало ее похожей на экзотический цветок, который перевернули чашечкой вниз. Еще одна, темноволосая, сидела в кресле, очень ровно, неподвижно, будто застыла. Только ресницы иногда вздрагивали, и мелкие золотые чешуйки колье на груди. Так сильно билась. Она смотрела на вход. В комнате было достаточно места, чтобы никто друг другу не мешал. Когда мы вошли, Кио сразу же отвела меня к низкому дивану перед окном и, чуть придавив плечо, заставила сесть. Кивнула посмотревшим на нас девушкам, прошла к стеклянной витрине у одной из стен, взяла два высоких узких стакана, что-то смешала, подставляя их под отростки аппарата, которые я сначала приняла за скульптуру морского гада, и вернулась ко мне с напитками. «Выпей это. Сейчас». «Что это?» «Твейн. Сок, минеральный коктейль, стимулятор. Ты не обедала. И я из-за тебя тоже». Кио отпила, потянув густой, аполисцирующий малинового цвета напиток сквозь прозрачную трубочку. Уголок идеальных губ дернулся, выдавая раздражение. «Что не так? Необходимость находиться рядом нервирует? Или вкус у питья недостаточно хорош?» «Вообще никакого вкуса. И тут же захотелось... Можно мне лимонной воды?» «Потом. Сначала не обязательно меня опекать, если тебе это неприятно». «Это не мое желание, я говорила. Запомни, светлячок, все, что велит нетленный, выполняется. С улыбкой и благодарностью», — мягко произнесла Кио. «Мне ни к чему твои фальшивые улыбки и благодарность». «При чем здесь ты?» Идеальная бровь чуть приподнялась. Качнулись длинные сережки-нити с капельками на концах. «Улыбаться и благодарить? Я буду его». «Почему ты не представила меня остальным?» «Я и не должна. Мне велели подготовить тебя, познакомить с правилами и привести сюда». «Как он выбирает?» — продолжала спрашивать я. «Как вздумается. По настроению или по расписанию, или от скуки». «Что за расписание?» «Когда нетленный эфират не приходит после заката в общую комнату или не вызывает, одна из нас приходит сама, в свою очередь». «Каждый день?» «Ты ведь каждый день ешь?» — снисходительно ухмыльнулась Кио. «Как это?» «Для каждой по-своему, светлячок». Кио опустила ресницы и коснулась губами трубочки немного иначе, чем если бы просто собиралась допить. «Мое имя Анеле». «У тебя нет имени, пока нетленный тебя не представит. Пей, если не хочешь, чтобы твой живот говорил громче, чем ты сама, когда он сюда войдет». «Я хочу воды. С лимоном». Я сделала это чересчур резко. Сказала, встала, подошла к витрине с напитками и уронила бокал в щель утилизатора рядом с ней. Все дело было в Кио. В том, что она сказала, когда мы еще были у меня, и как пила свой твейн. В ожидании, которое для меня худшее из наказаний. И немного от того, что мне вспомнилось, как Марион целовал меня в парке, когда я поняла, что не просто воды хочу, а именно с лимоном. Воздуха, света и радуг. Но за окном было серо. День умер, а ночь еще не пришла. На дозатор с сиропом я тоже резко надавила. Струя ударила в стенку стакана, где уже была вода с лимонным соком. Янтарные капли брызнули. Я едва успела отшатнуться. «Карамель здесь с характером», — сказала девушка, которая танцевала. Я поняла, что все они наблюдали за мной и Кио. В основном за мной. Кроме той темноволосой, что неподвижно сидела в кресле, продолжала смотреть на дверь и вздрагивать ресницами. не моргать. Вздрагивать, как дрожит, перещелкивая с деления на деление, тонкая стрелка на старинных механических часах, которые я видела в музее. Она была здесь единственной, с кем бы мне хотелось сесть рядом, но кресло было рассчитано на одного. Выходит, она не просто так туда села. Рождаемся одни, одни уходим, и страх у каждого свой. Но мы сейчас почему-то созвучали. Обе ждали и боялись того, что нетленный не придет. Я собиралась вернуться к Кио, но передумала. Взяла с дивана подушку и устроилась на ней на полу у окна. Даже сидя ко всем спиной, я могла видеть больше, чем хотелось. Но если прижаться лбом к стеклу, отражение комнаты пропадало. Жаль, что сегодня такие густые облака. Когда их почти нет, граница между небом и землей пропадает. Остается только бархатная тьма и мерцающие огни. Как глаза у Мора Холайны. Я потянулась к стакану, но он оказался пуст. Не заметила, как выпила все. Девушка, что сидела в кресле, встала со своего места и вышла из гостиной. «Нужно быть Лотте, чтобы пойти к нетленному в свой черед, в тот вечер, когда в чертоге новый светлячок», сказала отражение одной из тех двух, что играли, со светлыми волосами. «Уж теперь-то ты не станешь говорить, что он ее жалеет и потому никогда не выбирает сам, ограничиваясь установленным распорядком?» Тут же отозвалась другая, с каштановыми. «Не жалеет те, бережет. Это разные вещи. В любом случае, Лотта с большим удовольствием отдает свет накопителям, чем чушь. Разве? Будто ты не видела ее лица сейчас и в другие дни, когда настает ее время». «Можете болтать что угодно и сколько угодно», вмешалась та, что слушала музыку. «Но вы все мне проиграли. Ты те, и ты, Синта, и даже Кио. Каждая выполнит одну мою просьбу». «Прежде чем обратиться ко мне за выигрышем, Янта», почти пропела Кио, поднимаясь с диванчика, «хорошенько подумай». «О, не сомневайся». Кио посмотрела на меня сквозь отражение в окне достаточно выразительно, чтобы я поняла. Больше можно не ждать. Мне не хотелось идти с ней, но я побоялась, что заплутаю. И пошла. Панель не успела закрыться до конца, и слова Янты, и то, что ей ответили, просочились в коридор. «Если нетленный не пришел сюда за новым светлячком, это еще ничего не значит. Утром может оказаться так, что в закатном новая Анхелле». «Тогда ты проиграла?» «Может, да, может, нет. Но Кио проиграла в любом случае». Кио ушла не торопясь, будто решила устроить мне прогулку перед сном. И улыбалась. «Чему ты радуешься?» — спросила я, когда мы подошли к пологой лестнице, двумя лентами, огибающей колонну с кабиной внутреннего подъемника. «Представляю себе их разочарованные лица. Твоя та, что справа. С нее можно выйти на балкон твоей капсулы. Но случается, что ночью барьер мигает, а ветер на такой высоте очень сильный». Кио коснулась ладонью сверкнувшей панели, и дверь подъемника открылась. Дальше мы молчали. Я никак не могла понять, что было в ее словах — предостережение или угроза. И странным образом, едва я вошла к себе, меня тут же потянуло выйти на балкон. Так же сильно, как в спальню, чтобы проверить спрятанные под подушкой сокровища. Браслет с камешком из эдира и ученический эмфон. Я замерла посреди комнаты на равном расстоянии от выхода на балкон и ведущей в спальню арки. И тут мое отражение в стекле дрогнуло и словно раздвоилось. Я поступила глупо и по-детски, бездумно бросившись навстречу, но вовремя остановилась. Под подошвами туфель был паз створки балконной двери, а сама створка подергивалась слева, как ресницы Лотты. Механизм хотел задвинуть ее, а датчики не давали. «Нетленный Эфират, наставник, Хель!» «Можно было обойтись чем-нибудь одним, а так выходит, что здесь целая толпа». Он говорил чуть быстрее обычного и при этом немного растягивал слова. Так и будешь стоять на пороге? Ты же хотела на воздух. Я видел тебя в окне. Слышал. Меня дергало от диссонанса. Эфферат был одет, как Холлайн в нашу первую встречу. В черное. Кожа, тяжелый ремень и массивные ботинки, куртка на голый торс, волосы в беспорядке, словно он долго стоял на сильном ветру, а за его спиной вздрагивал воздух, как будто барьер шел рябью от того, что что-то невидимое упирается. У плеч топорщились нитки и клочья оборванных рукавов. На груди и руках рисунки черным, а привычный взгляду панцирь из серебра исчез. Но все равно это был он. Пахло талым снегом и чем-то терпким, и дышать становилось легче. Эфферат протянул странно голую руку мне. «Можешь потрогать. Тебе ведь всегда хотелось». «Можешь уже взять меня под руку. Тебе же хочется. Еще внизу хотелось, но ты струсила. Возьми, я не кусаюсь». Я неуверенно протянула ладонь, и морок пропал. Серебряные когти сомкнулись поверх моих вздрогнувших пальцев, и в следующий миг я оказалась на балконе целиком. Дверная створка с легким шелестом закрылась. Механизм вздохнул, будто устал ждать, пока я решу выбрать, шагнуть с порога вперед или назад. «Что чувствуешь?» Илферин продолжал держать меня за руку. Моя нервная дрожь словно эхо отдавалась в живом серебре и возвращалась, усиленная странным резонансом. Я слышала кожей. «Тепло. Но вы ведь и так...» «Знаю, да. Но мне нравится, как звучит твой голос и твои мысли, твои образы, ощущения. Не прячься. Впрочем, можешь прятаться. Так интереснее. Интереснее читать тебя по лицу и движениям тела». Блеснули наметившиеся клыки. Он улыбнулся. Вдохнул приоткрытым ртом. Прижал язык к небу. В глазах мерцали алые блики. Они пульсировали синхронно с моим сердцем, и мне казалось, что кровь сделалась тягучей, медленной. Будто он привлек ближе, на полшага, потянулся другой рукой, коснулся подушечкой большого пальца моего лба над бровью, что-то стер, поднес к своему лицу, попробовал губами и кончиком языка. «Карамель. Сладкая». Он все сильнее растягивал слова, а говорил, как билось мое сердце. Слово — удар. Вдруг замолчит, и оно остановится. «Я сейчас похож на него, темного, что помог тебе внизу. Понравилась прогулка?» Ладонь сдавила тисками. Из закованных в серебро пальцев Илферин виднелись лишь кончики моих, собранные бутоном, а локоть уперся в его голый живот с твердыми, как камень, мышцами. «Хель!» «Слишком сильные эмоции, Аннелле. Но ты сама себя выдала еще до всего. Отключила браслет, оставила эмфон». Его взгляд бродил по моему лицу, будто эфират водил по коже кончиком пера или кисточкой. «Больше так не делай, даже если идешь гулять в центр. М-связь слабеет от расстояния. Ты оставляешь себя без защиты. Я прощаю тебе твое своеволие за радость сегодняшней встречи, но...» Он отпустил мою руку, а взглядом продолжал удерживать мой собственный, как щенка на привязи. «Больше так не делай». Вспыхнули алые звезды и погасли. Осталось спокойное серебро, в котором, как в воде, отражались искры-блики, горящих в комнате свет сфер. Но спокойнее от этого не стало. Наоборот. «Зачем пошла?» «Благодарность». Темная бровь чуть шевельнулась, приподнимаясь, и я дополнила образ. «Любопытство». «А сейчас?» Глаза прищурились, лукавство дрожало в уголке, скрытой улыбкой. Я неуверенно улыбнулась в ответ. «Сейчас тоже. Зачем вы здесь, Хель?» «Подарок». «Где?» Почти шепотом, потому что в горле пересохло. Снова хотелось воды, холодной, со льдом. Или просто льда. Коснуться губами, чтобы таяло, как таяло сейчас серебро его глаз, пронизанные солнцем лазурью. «В спальне», — очень тихо произнес нетленный. Сердце вздрогнуло, будто кто-то щелкнул по натянутой струне. Пружине. Остатки спокойствия смело, затопило, и... Я услышала мелодию. Вступление без первых нот. Бесконечный слог. Я видела этот звук. И блики. И сверкающие капли. «Это твой свет во мне». «Мой свет?» «Мой». Под щекой была прохладная кожа. От запаха тающего снега и первоцветов голова шла кругом. Рука Эфирата удерживала меня рядом, не давая осесть на ослабших коленях. На краю маячила искристыми всполохами дымка полога, похожего на... Это они и были. Сомкнутые крылья. Одно — чистый свет, другое — живое. И оба мерцающее серебро, морозный узор. «Хель!» «Шш! Тише!» Грудь качнулась на вдохе, по коже за витками разбежалось сияние и волна мелкой дрожи. В щеку глухо толкнулось далекое близкое сердце. «Как сильно!» Голос был похож на шелест листвы, шершавый, теплый. «А ведь я даже не... Тогда почему я все еще... Посмотри! Посмотри на меня!» Я неловко шевельнулась, вызвав новую волну, и меня обожгло чужим желанием, голодом. Я снова ощутила удар сердца, хотя больше не касалась нетленного и никак не могла ни слышать, ни почувствовать. Внутри было гулко и холодно. На моей коже остался его запах, а под ней оборванная мелодия без начала и конца. «Ты перестаралась. Мы оба». Теплая бирюза с золотыми искрами тонула в колком серебре. Погасли и неистые обрисы крыльев. «Нужно быть осторожнее. Ты дрожишь». «Холодно. Мне холодно». «Ничего. Сейчас». У меня перехватило дыхание. Так быстро я оказалась у него на руках и через миг в спальне. Сидела на краю постели, а Эфират передо мной держал мои кисти в сомкнутых своих, и ту, что пряталась в панцире серебра, я чувствовала острее и ярче, будто бы это она была настоящей. Вспомнилось видение в классе. Экзамен. Снова глухой толчок сердца напротив. И желание. Я сжала колени. Они сами. Внутри снова сворачивалась тугая пружина. Он качнул головой. Встал, поддел пальцами прядь. Я смотрела, боясь моргнуть, с трудом заставляя себя не потянуться следом, чтобы он... Прозвенело и отпустило. Отпустил. Волосы выскользнули из пальцев. «Спокойной ночи, Анелле. Спи». Пошел прочь. Мерцающее серебро волос на темной коже куртки, словно вода с ледяной крошкой. Он прятался, собирая полотнище щитов, но они дрожали, как дверная створка, когда я стояла на пороге. Стояла, слышала. Слышу сейчас. «Что-то не так. Так не должно...» Глухо ударило сердце. «Теперь уже мое». Он обернулся. Первое, что пришло в голову. «А подарок?» «В надежном месте». И уже другим голосом. «Забудь. Ты не слышала. Спи». Я легла, подтянула ноги, просунула ладонь под подушку и сжала в кулаке оплавленную фигурку из серебра. Так уверенно, словно сама оставила ее там, а не обронила где-то в пыли на площади Выдир. Поверх моей руки, невесомо, но ощутимо, лежала еще одна. Обнимала мою сомкнутую комком ладонь так же, как я кусок прошлой себя. «Это мои серебряные крылья! Мои крылья! Юрай! Зачем было так? Зачем?» «От огня свет, Анхаэлле! От огня свет! Не плачь! Спи!»